Город древних инков Мачу-Пикчу. В списке осталось всего три чуда света. Чтобы увидеть их, мы перенесемся на другой край Земли, в Южную Америку. Одно из них находится в стране гор и милых лам Перу. Более полутысячелетия назад в этих местах жила процветающая империя инков. Именно они построили загадочный город Мачу-Пикчу на горе высотой в 2430 метров. Начал свой рассказ Саша, как только туман волшебного медальона рассеялся. Перу — страна, простирающаяся в Андах. Тут протянулась самая высокая в мире железная дорога на высоте 4000 метров. Даже самолеты летают ниже. Эти земли всегда были богаты золотом, и в столице государства Лиме находится большой музей золота. Когда-то тут процветала цивилизация индейцев, а язык их потомков аймара и кечуа является официальным наравне с испанским. Местные жители носят теплую накидку пончо, которую делают из шерсти очень милых животных — лам. В Перу берет свое начало крупнейшая в мире река Амазонка, а также находится глубочайший на планете каньон Катауаси глубиной в 3535 метров. Есть в этой стране и еще одно чудо — пустынное плато Наска с тремя сотнями геоглифов, гигантских геометрических рисунков и изображений животных. «Необычные сооружения», — прокомментировала Маша, окружающий ее вид. «Мачу-Пикчу хранит немало тайн, и одна из них — как вообще остаются целыми стены зданий, сооруженные без скрепляющей смеси, ведь в этом регионе землетрясения — частые гости». «Разве ты не можешь ответить на эти вопросы? Медальон же дает тебе информацию», — удивилась Маша. Саша почесал затылок. «Ничего не приходит в голову. Может быть, иногда тайны должны оставаться тайнами?» Интерактив вы найдете в PDF-приложении.